Глава 7. Блестящие доказательства. Внезапно Агата услышала голоса. Они быстро приближались. Девочка нырнула под стол, придвинутый к стене. «Только не пой, моя обожаемая птичка», — шепнула она, осторожно придерживая Голди рукой. В кухню, не прерывая разговора, вошли два человека. «Месье Тома, какой смысл украшать мой ресторан? Ваша летуаль исчезла!» Так что торжественный ужин в честь оперы лучше отменить. «Это было бы ошибкой», — возразил декоратор. «Для вас это тоже будет важный вечер. Завтра сюда придут Гюстав Эйфель и другие меценаты». Стараясь убедить ресторатора, он продолжал. «Маргарита Берже любит, когда о ней пишут в газетах. Вот увидите, она появится на ужине словно по волшебству. А если ее действительно похитили...» то пока полиция будет вести поиски, ее заменит Розабелла Модести. Вы правы, это имеет смысл. Сейчас все газеты пишут только о Розабелле, — согласился ресторатор. А вы как думаете, что произошло с... Агата навострила уши. Голоса зазвучали тише. Ей удалось только разобрать, что декоратор подозревал Розабеллу, которая хотела любой ценой занять место Маргариты. «Только никому не говорите, друг мой», — продолжал Тома. «Но 2 дня назад, когда я осматривал одну из декораций, я слышал, как балерины-соперницы ссорились между собой, и Розабелла угрожала ей, что...» Именно в этот момент Голди вздумала выпорхнуть из-под стола. И она полетела прямиком к собеседникам. Агата тихонько ойкнула. Ее местоположение обнаружили. «Что вы тут делаете, маленькая барышня?» — гневно вскричал ресторатор. «Уходите с моей кухни немедленно! И птицу заберите, пока я ее не поджарил!» Разгневанная и оскорбленная Агата вышла, гордо подняв голову и сжав кулаки. Проходя мимо столика, где ее ждали мальчики, она проворчала. «Все сидите? А нам, если я не ошибаюсь, еще нужно гримерную осмотреть и за одной балериной проследить». Когда они ехали в фиакре, девочка поведала о своем злоключении и в знак примирения погладила Голди. Птичка в благодарность несколько раз повторила только что услышанные слова. «В оперу, месье кучер!» Жюли ждала ребят у служебного входа, держа в руке связку ключей. Она открыла своим друзьям гримерную Маргариты. «Полиция уже все обыскала, никаких улик», — предупредила девушка. Агата и мальчики внимательно осмотрели комнату. В помещении находился только диван и маленький столик с букетом цветов. Над туалетным трюмо с принадлежностями для грима висело большое зеркало. На другой стороне комнаты на этажерках лежали несколько пар новых балетных туфелек. А на стойке висела уличная одежда, мирно дожидавшаяся хозяйку. «Сюда приходил кто-нибудь, кроме полицейских?» — спросил Арчибальд. — Никто. Мне не разрешили делать здесь уборку. И вообще, от этой гримерки есть только 2 ключа, — ответила Жюли. — Вот этот, который висит на связке, никогда не покидает служебной комнаты моего отца. Макс привлек внимание Агаты, указав кивком на Голди. Та усердно копалась клювом в складках обивки дивана. Вдруг птичка радостно подняла головку. У нее в клюве что-то блеснуло. «Голди нашла блестки!» — воскликнул Макс. «Ничего удивительного! Она любит все блестящее! Браво, Голди!» Агата повернулась к Жюли. «А вот и след! Вчера вечером ты видела даму в голубой накидке, расшитой блестками. Она спускалась по лестнице, так?» «Да, и она крепко держалась за кучера с ушами, как у слона», — ответила Жюли, рассматривая находку. «Блестки такого же голубого цвета». Арчибальд расхаживал из стороны в сторону и размышлял. «Что, если знатная дама и балерина — один и тот же человек?» «Ты думаешь, Маргарита могла переодеться и сбежать? В театральной костюмерной есть накидки?» — спросил он у Жюли. «У оперных певцов есть костюмы на любой вкус», — сообщила Жюли. «Ключ от костюмерной тоже на этой связке. Пойдемте». Девушка проводила гостей в большое помещение со сценическими костюмами, висевшими на плечиках. «Хотите угадать, была ли украдена голубая накидка? Удачи!» — с улыбкой произнесла она. Костюмы развешаны под табличками с названиями спектаклей. Загадка номер 6. Помоги Арчибальду, Агате и Максу доказать, что накидка была вынесена из костюмерной. Эту загадку вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Макс самым внимательным образом изучил все вещи в костюмерной, затем принялся исследовать пол. «Взгляните, вот тут под пустыми плечиками рассыпаны голубые блестки!» «Браво, Макс!» — воскликнула Агата, обрадовавшись. «А теперь, когда мы убедились, что накидка исчезла, начнем искать вора или воровку!» Арчибальд спросил Жюли, кто имеет доступ в это помещение. Она прикинула про себя, загибая пальцы, и вслух ответила. «Получается, не так уж мало народу. В первую очередь мадам Руссель и три портнихи, затем артисты, которые приходят на примерку, а еще люди, которые тут убираются, плюс Розабелла. Она здесь часто бывает». Запирая помещение, Жюли вспомнила, что встретила днем костюмершу. «Сегодня спектакля нет, но после этой истории у мадам Руссель стало еще больше работы», — прошептала она. «Бежим. Мне кажется, я слышу ее голос в конце коридора. Сюда запрещено приводить чужаков. Вдруг она нас тут застанет?» Ребята поспешили на выход. Агата, недолго думая, тайком отстала от друзей, удалявшихся по коридору, и приникла ухом к одной из дверей. Она узнала уверенный голос костюмерши. «Розабелла, эта пачка идет тебе куда больше, чем этой зазнайке Маргарите!» «Спасибо, тетя!» — рассмеялась танцовщица. «А поскольку мы закончили, могу я пригласить тебя на ужин?» «В другой раз, детка, мне еще кое-что нужно сделать!» — вздохнула костюмерша. «Поживее, нам пора!» Агата поспешила за остальными, крадучись как кошка. Друзья уже ждали ее у выхода. «Спасибо, Жюли! Приходи, когда сможешь, в Гранд-отель. Мы тебе там все покажем», — пообещал Арчибальд. Когда они вышли на улицу, Агата рассказала мальчикам о своем неожиданном открытии. «Так значит, костюмерша — тетя Розабеллы?» — повторил изумленный Арчи. «Это все объясняет», — ответила ему сестра. «Она похитила Маргариту, чтобы племянница получила свою первую роль». «Они сообщницы!» добавил Макс, гордый тем, что говорит как настоящий сыщик. Они увидели, как обе женщины, Розабелла и мадам Руссель, вышли из служебной двери оперы. «Проследим за ними», — тихо сказал Арчибальд.